Савелий Громов. 202. Мы из СССР. Книга первая. Мы из СССР. Мы родились в СССР, в стране великой и простой, и в космос запускали мы ракеты, и хлеб на свежесть в магазинах оценивали ложкой обувной. Кто жил в то время, тот поймет. Внимание! В тексте присутствует ненормативная лексика. Глава первая. Ребят всех в армию забрали, хулиганов, челки на бок. Настала очередь моя. Ать-два, ать-два. Песня советских улиц. Бежит по полю санитарка. Автор неизвестен. Бабах! Бутылка взрывается с хлопком разорвавшейся гранаты об очередной бетонный столб, и в поезд летят осколки стекла и брызги шипящей пены. Позади шумные проводы в армию на перроне вокзала родного города. Друзья, которые успешно закосили от армии, жаркие объятия и горячие поцелуи подруги, обещавшей дождаться меня из армии, и перелет самолетом из Перми до Читы. Сейчас мы медленно ползем в душном поезде Чита до Урия. А в тяжелой похмельной голове всплывает советский фильм с таким же названием о судьбах забайкальских казаков. Глянув с верхней полки в окно на унылый пейзаж, проплывающий за мутным вагонным стеклом, решаю сходить в тамбур покурить. На нижней полке расположился Витек, вытянувшись во весь свой немалый рост, худой, как чучело форели. На мое предложение сходить в тамбур покурить он только лениво отмахнулся и перевернулся на другой бок. Мы будущие пограничники. В нашем вагоне нас 53 пацана, которые вместе со мной призваны отдать священный долг своей родине, пройдя двухгодичную службу в погранвойсках Союза Советских Социалистических Республик. В Даурии нас ждет учебка, по окончании которой мы примем присягу и разъедемся по погранзаставам на смену честно отслужившим свой срок дембелям. Из развлечений – бросание из окна идущего поезда бутылок с просроченным лимонадом в пролетающие мимо окон бетонные столбы, попадание в которые у новобранцев в вагоне вызывает громкий восторженный гул и одобрительные хлопки по плечу героя, сделавшего удачный бросок. Безобидные шутки над друзьями по неволе. Вот, к примеру, Шарапыч, он же Андрюха Шарапов, матюгнувшись, выбрасывает в открытую дверь вагона почти полную пачку сигарет Ту-134 под громкий хохот пацанов, смолящих сигареты вместе с ним в тамбуре после того, как очередная сигарета из его пачки взрывается у него в руках, начиненная селитрой от спичек. Сигареты Ту-134. Тушка. Или «Смерть на взлете», как метко прозвали их в народе, в бело-голубой пачке с взлетающим в небо самолетом, были знакомы каждому жителю СССР. Изготавливали сигареты из болгарского табака хорошего качества. Шарапычу сигареты с селитрой от спичек зарядил Тимоха, шалопа и баламут из нашего купе. За то, что Шарапыч на очередной станции на собранные пацанами деньги вместо бухла купил у какой-то пронырливой тетки-буфетчицы ящик просроченного лимонада. Эта фея советского общепита не только втюхала ему просроченный лимонад, но и с легкостью бывалого шулера и обаятельной улыбкой в 32 золотых зуба облапошила нашего гонца-молодца прямо как по учебнику советской торговли. «Так, 40 да 40, рубль 40. Спички брали?» «Нет». «С вас 2.40. Так, ваши 10. Сдача рубль 10. После открытия крышки лимонада содержимое бутылки с шипением, неудержимым пенным фонтаном, как струя из огнетушителя, мгновенно вылетало наружу, и все вокруг сразу становилось сладким и липким. В бутылке же, как сейчас модно говорить, осталось на донышке. Тимоха влился в нашу компанию на призывном пункте и сразу после переклички стал популярной и узнаваемой личностью в команде. Старший лейтенант, набиравший команду в Даурию, стоя перед нашим строем и держа перед собой список на своей офицерской планшетке, командным голосом выкрикивал наши фамилии из списка и каждому из нас задавал одни и те же 4 вопроса. «Александров!» — в ответ из строя раздавалось. «Я!» «Национальность!» «Русский!» «Являешься членом ВЛКСМ?» «Да!» «Учетная карточка!» «Есть!» «Есть!» Дальше, уже сокращая вопросы, офицер продолжал по списку. «Григорьев!» «Я!» «Национальность!» «Русский!» «Член ВЛКСМ?» «Член!» «Карточка есть?» «Есть!» «Смирнов!» И тут Тимоха, услышав свою фамилию, не дожидаясь дальнейших вопросов, выпалил, как из пулемета, все ответы без пауз. «Я русский член! Есть!» После этого пришлось прерваться 5 минут. Смеялись все. Офицера от смеха согнуло пополам. Вообще Тимоха относился к той категории людей, которые в жизни все делают по приколу. Так при заполнении анкеты в графе «пол» мужской, женский написал «паркетный». В графе «семейное положение» написал «сверху». В графе «национальность» написал «нет». Кто знает анекдот про еврея, который, заполняя анкету в графе «национальность», написал «да», тот поймет. На вопрос «ну и нахрена тебе это?» вдруг совершенно серьезно ответил. «А ты знаешь хоть одного человека, который читает эти анкеты?» И, не услышав ответа, торжествующе сказал: «Вот и я нет». В плацкартный вагон, в котором расположилась наша команда, офицеры, сопровождающие команду сержанты, заходят только утром, чтобы раздать сухпай. Сухпай — это сухой паек, рассчитанный на 3 приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Не путать с Wi-Fi. Тогда его еще не было. Сухпай у новобранцев не пользуется спросом. Сумки и сидры еще полны домашней еды, а у кого-то и самогон имеется. Время в вагоне течет медленно. За пустыми разговорами, прерывающимися на очередной перекус, дремоту под стук колес на верхней полке, дворовой или блатной песни под гитару и постоянными перекурами в тамбуре. Курили в СССР в основном сигареты тогда еще братской Болгарии. Опал, Интер, Стюардесса, Феникс, БТ, Родопи, Вега. Стоили они недорого. До начала 80-х годов болгарские сигареты продавались по 40-80 копеек. Сигареты Ту-134, как и Стюардесса, были в среднем ценовом сегменте. Болгарские сигареты производились болгарским табачным монополистом «Булгартабак», который снабжал своей продукцией все страны Варшавского договора. Были еще сигареты «Шибко», прозванные народом из-за памятника, изображенного на пачке и крепости табака, из которого они изготовлены, братской могилой. Для нас, пацанов, это был полный отстой, без фильтра, производившее внешне отталкивающее впечатление. Одним словом, дешман. Однако курильщики со стажем именно эти сигареты вспоминают с особой теплотой, благодаря потрясающе ароматному турецкому табаку, из которого они были изготовлены. У поэта Иосифа Бродского есть замечательные стихи, в которых есть такие строчки: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку?» Теперь уже мало кто знает, что солнце и шибка — это были болгарские сигареты. По вкусу они были практически неотличимы. Аромат дыма приятный, насыщен травянисто-сладкими нотами, присутствовала и древесная нотка. Крепость сигарет воспринималась как средняя. На вкус дым бархатистый и сладковатый. В 70-х годах эти сигареты стоили 14 копеек. Сейчас такой табак считается элитным. Иосиф Бродский знал, о чем писал. Он до конца жизни был заядлым курильщиком и не мыслил свой день без сигареты, и даже 3 инфаркта были ему не помеха. Правда, сам Бродский курил только Мальборо. Это было время, когда еще не придумали размещать надписей «Курение вредит вашему здоровью» и «Курение убивает». Еще не клеили предусмотренные антитабачным законопроектом устрашающие цветные картинки на пачке сигарет. Время, когда в сигаретах еще был табак. Пускай не всегда хорошего качества, но табак, а не химический суррогат, как сейчас. В детстве, увлекаясь фантастикой, я всегда восхищался буйной фантазией авторов, которые в своих книгах описывали, как люди будущего едят кашу из пластика, а мощные промышленные станки плетут из псевдомясного волокна искусственные окорока. Но даже в страшном сне мне, выросшим в СССР, не могло присниться, что сам я буду жить в такое время, когда рекламируют «не молоко» под слоганом «Естественно, не молоко». Продают колбасу со вкусом мяса, которое изготовлено из таких частей организма животных, съедобность которых лично у меня вызывает недоуменные вопросы. При изготовлении колбас производители сейчас используют шкуры животных, хрящи, сухожилия, измельченные кости. Стоит ли после этого удивляться, что вместо сигарет с табаком в продаже появились сигареты с табачными отходами внутри, обработанные химическими составами? Не секрет, что сигареты уже давно стали высокотехнологичным химическим продуктом. Как откровенничал один сотрудник известной табачной компании, современные технологии позволяют изготовить заменители табачных смесей из любого мусора, поэтому мы легко можем изготовить сигареты премиум-класса даже из вашего старого веника. Возможно, по аналогии с продуктами питания, современные сигареты необходимо было бы назвать никотинсодержащие изделия, но никак не табачные изделия. С 90-х годов при производстве импортных сигарет не используется табак в чистом виде. Табачные компании для увеличения своей прибыли стараются максимально уменьшить себестоимость своей продукции. По структуре современные сигареты на 90% состоят из табачных отходов, образующихся при обработке табачного листа. Стебли, средняя жилка, обрезки, прессованная пыль, бумажные волокна и так далее. В самих же табачных отходах наибольший процент объема занимает центральная жилка табачного листа. В объеме и весе самого табачного листа жилка занимает до 18%. При горении эта жилка выделяет едкий дым, а запах очень похожий на запах горелой ваты. В самой жилке находятся очень ядовитые соединения азота под названием нитрозамины. В жилке листа их содержание в десятки раз выше, чем в табачном листе. Чтобы не терять 18% табачного сырья, технологи научились твердую табачную жилку распушать и назвали распушенную жилку взорванным табаком. Звучит, конечно, красиво. Но к табаку взорванный табак имеет такое же отношение, как фольга к шоколадке. Технологии получения взорванного, расширенного табака основаны на вымачивании нарезанной жилки в жидком газе низкой температуры. После этого замороженная масса подвергается воздействию высоких температур. В результате мгновенное испарение газа приводит к разрыванию и вздутию клетчатых структур табачной жилки. С помощью этой технологии получается масса, которая в несколько раз больше по объему изначальной и имеет губчатую клетчатую структуру. Благодаря своей пористой структуре эта масса, как губка, легко впитывает в себя любые химические растворы, табачные соусы и ароматизаторы. Увеличение массы позволяет значительно снизить себестоимость одной сигареты. Еще 10 лет назад себестоимость 1000 американских сигарет составляла $1. 1000 сигарет — это 50 пачек сигарет. За прошедшее время, благодаря новым технологиям и практически полной автоматизации производства сигарет, себестоимость их значительно уменьшилась. Даже на немногочисленных российских табачных фабриках, работающих полностью на импортном сырье, себестоимость пачки сигарет составляет не более 10 рублей. Состав соусов и ароматизаторов – это самая охраняемая тайна табачных компаний. Точно можно сказать, что в состав этих смесей входят вещества, устраняющие першение в горле курильщика, бронхорасширяющие, и вещества, облегчающие всасывание никотина в кровь. Несколько лет назад одну всемирно известную табачную компанию уличили в добавлении в сигареты препаратов, притупляющих чувство голода. Какие еще препараты будут добавлены в состав табачных соусов, зависит только от химиков табачной компании и тех, кому она принадлежит, или кто ее финансирует. Будут ли это препараты, вызывающие привыкание или смертельное заболевание, мы никогда не узнаем. Химический коктейль из соусов и ароматизаторов в сигарете составляет от 5 до 10%. Мировой рынок табачных изделий контролируют наши злейшие друзья – американцы и британцы. Не секрет, что в США натуральный табак идет на внутренний рынок, а весь табачный мусор на внешний рынок. То, что американские сигареты для внутреннего рынка США разительно отличаются от сигарет той же марки, продающихся в Европе, а тем более в России, вам скажет любой курильщик со стажем. Но мало кто знает, что для России с нулевых стали поставлять сигареты со спецдобавками. Поэтому курить сигареты, которые продают в России, смертельно опасно для здоровья. Лежа на верхней полке и глядя в окно на проплывающий за окном монотонный пейзаж, проваливаюсь то ли в сон, то ли в воспоминания, которые нетканым полотном из событий прошлого и ярких зрительных образов накрывают меня как пестрым лоскутным одеялом с головой. Перед глазами начинают мелькать картинки из детства, как зеленые деревья, проплывающие за мутным стеклом вагонного окна. Курить, как и все советские дети, мы начали рано. Помню, в третьем классе вместо шапки-ушанки, которую носили все советские мальчишки, я носил зимний танковый шлем, подаренный мне кем-то из друзей моего отца. В те времена мой танковый шлем был предметом зависти для всех пацанов нашего двора. Советские школьники, проснувшись зимним утром, первым делом бежали к окну и смотрели на столбик термометра за замерзшим оконным стеклом. Если столбик опустился ниже минус 30, то в школу можно не ходить. При такой температуре школьники освобождались от посещения школы, и вся дворовая школота с радостными криками высыпала во двор. Играть в хоккей, кататься на санках и коньках или строить горки и снежные крепости. Мы, конечно же, не были исключением. До самого вечера мы строили во дворе свою снежную крепость. Внутри крепости находилась огромная снежная гора, вся изрытая ходами сообщений, как швейцарский сыр. Ходы, сходясь в центре, образовывали комнату со сводчатым потолком. Это и был наш штаб. По вечерам мы залазили в штаб, где зажигали принесенные из дома и припрятанные здесь же парафиновые свечи. Курили сигареты, как большие мужики, и обсуждали важнейшие пацанские вопросы. Даже если на улице был сильный мороз, в штабе было всегда тепло. В этот раз сигареты, которые Мишка по-тихому тырил из отцовской пачки, вымокли и развалились, превратившись в кашу, потому что в карман его пальто, куда Мишка положил сигареты, попал снег. Совещание в штабе было под угрозой срыва. Мы решили купить сигареты в ближайшем киоске. Кое-как мы наскребли 50 копеек. Зимой темнеет рано, и потому, когда мы подошли к киоску «Союз Печать», На улице было уже темно. За стеклом киоска цветными пазлами были выставлены пачки сигарет. Изучив витрину, мы увидели, что за наши деньги мы можем купить или пачку Родопи, или Ту-134. И те, и другие сигареты стоили 50 копеек. Посовещавшись с пацанами, мы выбрали сигареты с самолетом. Мишка незаметно подтащил к киоску деревянный ящик из-под пива, а я встал на этот ящик и постучал в замороженное окошко. Бабуля-киоскер, неохотно оторвавшись от чтения журнала «Работница», открыла маленькое окошко, больше похожее на форточку, и вопросительно посмотрела на меня через замерзшее стекло киоска. Я же, нахлобучив шлемофон на самые глаза и, стараясь говорить, хриплым голосом прохрипел: «Мать, мне пачку Ту-134!» и высыпал на блюдце наши 50 копеек мелочью. Бабуля уставилась на мелочь, подслеповато щурясь и беззвучно шепча губами. Затем, быстро смахнув мелочь с блюдечка своей старческой ладонью, она протянула мне пачку сигарет. Взяв пачку, я развернулся и, уже спрыгивая со своего ящика, услышал сзади скрипучий голос ворчливой бабули: «Ну нихуя себе, какие топеречи у нас танкисты служат!» Принято считать, что у детей в Советском Союзе было трудное детство. Деревянные игрушки, прибитые к полу или потолку, холодные горшки, резиновые пряники, березовый сок с мякотью и ничего слаще моркови советские дети не ели. На самом деле мы сами себе мастерили не только деревянные игрушки. Рогатки, танки, машинки, самострелы, мечи, пистолеты, автоматы, но и разные сладости. Ничего не зная о существовании компании «Чупа-Чупс», производящей конфеты на палочке, мы самостоятельно изготавливали себе сладости, которые современники назвали бы «Чупа-Чупс». По легенде, в середине 20 века изобретатель испанской конфеты на палочке, основатель компании «Чупа-Чупс» Энрике Бернат, придумал ее после того, как увидел, что мать ругает своего ребенка за то, что его руки испачканы и липкие от растаявших в них сладостей. Не знаю, сколько в этой легенде правды, но на Руси карамель на палочке делали в каждой деревне еще в XIV веке. Формы вырезали из дерева, леденцы из сахара делали в виде фигурок птиц и животных. Помню, как, учась в 4 классе, летом на каникулах, вооружившись метровыми палками, мы пробирались на территорию городской конфетной фабрики через дыру в заборе, где на путях в отстойнике стояла железнодорожная цистерна с патокой. Примечание. Вагон-цистерна. Предназначен для перевозки жидкостей и пищевых продуктов, молока, патоки, вина, растительного масла. Самый ловкий из нас залазил внутрь цистерны через люк, к которому вела наружная металлическая лестница. Внутри цистерны тоже была лестница на 3 ступеньки. Смельчаку передавали метровую палку, и он, держась одной рукой за липкую и скользкую ступеньку металлической лестницы, другой рукой опустив палку в патоку, начинал накручивать на нее тягучую, густую и ужасно липкую массу, пока не получался шар размером с детский резиновый мяч. Готовый чупа-чупс передавался наверх, а взамен тут же опускалась новая палка, и процесс изготовления чупа-чупса начинался заново. Выходили мы с конфетной фабрики словно 3 былинных богатыря. В руках у каждого из нас был огромный чупа-чупс, больше похожий на богатырскую палицу. Патока была густая, как прошлогодний мед, и приторно сладкая, и потому наша богатырская троица шла от одной водяной колонки до другой. В советское время у нас в городе водоразборные колонки были в каждом квартале. Подойдя к колонке, один из нас всем своим худеньким туловищем наваливался на ее тугой, отполированный руками до зеркального блеска железный рычаг. И мы пили обжигающе студеную воду с металлическим привкусом, чтобы перебить сладость приторной патоки. Это было время, когда на поезде можно было уехать в любой конец страны безо всякого паспорта. Когда народ всем районом пил газировку из одного стакана, а ключ от квартиры каждая вторая семья хранила под дверным ковриком. Когда проезд на автобусе стоил 5 копеек, а на троллейбусе 4 копейки. Билет каждый покупал самостоятельно, опуская 4 или 5 копеек в кассу, самостоятельно же отрывал себе проездной билет. Те же, у кого не было мелочи, стояли рядом с кассой, показывая пассажирам, которые пытались опустить свои 4 или 5 копеек в кассу, свою монету, к примеру, достоинством 20 копеек, и просили: «Не опускайте, пожалуйста». И все понимали, что человеку нужна сдача, и отдавали ему свою мелочь. А после этого отрывали себе проездной билет и занимали свободные сидячие места в троллейбусе или оставались стоять в проходе, держась за поручень. Набрав таким образом 16 копеек, пассажир опускал в кассу свои 20 копеек и тоже отрывал себе проездной билет. Все в СССР базировалось на доверии и на социалистической сознательности советских граждан, строителей коммунизма. В настоящее время в сети часто попадаются блогеры, которые пытаются пиариться на очернении советской действительности, называя практику хранения ключа от квартиры под ковриком мифом. Пусть это останется на их совести. В то время изготовить дополнительный ключ от квартиры было серьезной проблемой. Да и ключи были не маленькие, размером чуть меньше, чем у Буратино из сказки «Золотой ключик». Советский предверный коврик — это не те коврики, которые сейчас продаются в строительных магазинах. Пористые, водоотталкивающие, грязезащитные ПВХ на виниле с надписью «Welcome отсюда». Советский придворный коврик — это обыкновенная тряпка, сложенная вдвое. Этой же тряпкой мыли лестничную площадку, когда подходила очередь по графику дежурства в подъезде. Вот под этой тряпкой и оставляли ключ от своей квартиры советские граждане. Школьные летние каникулы до начала первой лагерной смены мы с утра до вечера проводили на берегу реки веселой шумной компанией дворовых пацанов. Время на реке пролетало незаметно. С раннего утра до самого вечера мы купались, ныряли, играли в водяные ляпы, прыгали бомбочкой в воду, поднимая фонтаны брызг, зарывали друг друга в нагретый знойным летним солнцем прибрежный песок, строили замки из сырого речного песка на берегу реки, стреляли по мишеням из рогатки. Рогатками мы были вооружены все поголовно. У каждого из нас к предплечью руки была примотана своя рогатка. Из хорошей рогатки шариком от шарика подшипника с 50 метров, 50 метров — это расстояние между двумя бетонными столбами, легко разбивалась бутылка из-под пива. Самые лучшие рогатины для рогаток мы изготавливали из сирени или акации. Купленную в аптеке за 35 копеек бинтовую резину, которую мы называли докторская, нарезали полосками. Со старых ботинок срезали кожаные язычки, затем полоски резины привязывались к рогатине, и два отрезка соединялись к кусочкам кожи. Любимое занятие было стрелять навскидку по подкинутым в небо пустым аптекарским пузырькам из темно-коричневого стекла, которые при попадании разлетались мелкими коричневыми брызгами. Я вот думаю, что если бы уже в то время в небе летали квадрокоптеры, сколько из них смогли бы долететь до своей цели, пролетая мимо нашей компании, вооруженной рогатками? Ведь многие из нас в то время демонстрировали поразительную точность стрельбы из рогатки. Из 5 подкинутых в небо с 10 метров аптекарских пузырьков все пацаны в нашей компании легко выбивали все 5. Самым метким из нас был Васька по прозвищу Чапай. Он единственный из нас практически всегда стрелял из рогатки стальными шариками от подшипника, которые ему в больших количествах приносил с работы его старший брат. К левой руке у Чапая медицинским бинтом был примотан плоский магнит. Благодаря этому магниту у Васьки всегда под рукой был запас стальных шариков, с помощью которых он поражал мишени с поразительной точностью. Обладая от природы высочайшей координацией и какой-то врожденной интуитивной меткостью, Васька Чапай всегда точно попадал туда, куда он, почти не целясь, шмалял из своей любимой рогатки. Чапай был лучшим стрелком в нашей ватаге. Таким мы его и запомнили. В лихие 90-е на большой бандитской разборке Васька погиб от коварной пули снайпера. Перед этим из своего ТТ, завалив семерых бойцов из ближнего зарубежья своим коронным выстрелом в голову. Даже сраженный наповал пулей снайпера, Васька не выпустил из рук свой ТТ. Когда его нашли, он лежал на спине, глаза его были открыты и смотрели в синее безоблачное небо. Мертвой хваткой он продолжал сжимать пистолет, в обойме у него оставался последний патрон. Костя Кастет, с 5 лет занимающийся акробатикой, в 15 лет, когда в конце 70-х в СССР начался очередной всплеск развития восточных единоборств, вдруг проникся огромной любовью к этим самым единоборствам. Он долго мотался по разным подпольным и полуподпольным секциям карате и боевых единоборств, пока талантливого паренька не приметил старый тренер Петрович, который еще мальчишкой в 1920-х годах начинал заниматься в московском спортобществе «Динамо» под руководством бывшего офицера царской армии Спиридонова. Когда Петрович умер, Костя перебрался в Москву и начал кочевать по московским секциям единоборств. Приходя в очередную секцию, он сначала присматривался, а затем напрашивался в спарринг с тренером. Если побеждал в спарринге, покидал секцию и начинал искать другую. Если же получал люлей, оставался и начинал усиленно тренироваться. А так как все время уходило на тренировки, Кастет по вечерам подрабатывал в ресторанах. Правда, это был довольно своеобразный заработок. Кастет приходил в ресторан, заказывал себе приличный ужин и начинал присматривать себе спонсора. Как правило, это была парочка. Типичный новый русский, здоровый бобер в малиновом пиджаке, из которого, как капустные кулебяки, во все стороны торчала эта самая капуста. И девушка, которую этот хозяин жизни поил, кормил и танцевал. В 90-е малиновый пиджак с подачи итальянского модельера Джани Версаче и основателя МММ Сергея Мавроди наравне с Мерседесом и огромной цепью из золота на шее были маркером успешности. В наше время малиновые пиджаки носят только сотрудники Роспотребнадзора. Почему? Да потому что форма у них такая. Имея внешность классического студента-ботаника, Кастет, изображая из себя подвыпившего юнца недотепу, начинал демонстративно клеить подругу малинового пиджака. Пытался приглашать ее на танец, пьяненько хихикая, многозначительно подмигивал девушке и посылал ей страстные воздушные поцелуи, проходя мимо и сидя за своим столиком. Одним словом, откровенно нарывался. Наконец малиновый пиджак взрывался и, раскрасневшись от негодования, подлетал к обнаглевшему сопляку, хватал его в охапку и утаскивал его на разговор в мужской туалет. Пока пиджак тащил Костю через зал ресторана, Костян беспомощно озирался по сторонам и испуганно лепетал что-то среднее между «Честное слово, я не виноват! Она сама ко мне приставала!» и «Дяденька, простите, я больше не буду!» Костя никогда не бил первым, чтобы потом к нему не было претензий, что он первым начал драку. Дождавшись первого удара, он уклонялся, уходя с линии удара. А здоровый дядька в малиновом пиджаке, неожиданно получив профессиональный апперкот в солнечное сплетение или отработанный до автоматизма хук в печень от хлюпика, которого он сам только что собирался размазать по стенке, отправлялся в глубокий нокаут. Подхватив падающее тело здоровяка в малиновом пиджаке, Костя бережно усаживал его на унитаз в свободной туалетной кабинке, а затем вытряхивал лопатник бобра, оставляя ему несколько тысяч, чтобы тот смог расплатиться в ресторане и выходил из туалета, держась рукой за свое лицо, скривившись как от зубной боли. Проходя мимо своего столика, он бросал на стол несколько купюр со словами «Сдачи не надо!». На прощание, весело подмигнув девушке малинового пиджака, Кастет, продолжая изображать из себя пьяного студента, шаткой походкой направлялся к выходу и покидал ресторан. Костя никогда не забирал у спонсора золото или сотовый, понимая, что это уже уголовка и срок, а так максимум хулиганка, причем обоюдная. Попался Кастет на классической подставе. Проходя вечером мимо гаражей, Костя услышал женский крик и, не раздумывая, бросился на помощь. За гаражами трое здоровенных подонков откровенно уголовной наружности приставали к девушке. Двое удерживали девушку за руки, а третий лез к ней под кофточку. Костя легко раскидал двоих, а когда повернулся к девушке спиной, чтобы разобраться с третьим, то тут же получил от нее удар по голове чем-то тяжелым и, уже теряя сознание, почувствовал острую боль в боку. Костя умер по дороге в больницу, не приходя в сознание. Как сказал хмурый Васька Чапай на похоронах, «Заточка в печень, никто не вечен». Милиция так и не нашла ни заказчика, ни исполнителей. А на поминках по случаю годовщины смерти Кастета, когда мы на кладбище поминали Костю, стоя у его могильной плиты из черного гранита, Васька вдруг вытащил из-за пазухи мешочек из ткани, похожий на кисет, развязал шнурок и высыпал из него землю на Костину могилу со словами: «Таково воздаяние, Господи, врагам, творящих злое, на други мои! Теперь можешь спать спокойно, братишка. Отмщен». Мы молча переглянулись. Вопросы Ваське задавать никто из пацанов не стал. Мы тогда еще не знали, что самому Чапаю оставалось жить всего 3 года. Все это произойдет с моими друзьями значительно позднее и не в этой стране. А пока, как пели в советском фильме «Приключения электроника» Елена Камбурова и Елена Шуенкова детскими голосами, «А пока мы только дети, нам расти еще расти, только небо, только ветер, только радость впереди». Да, пока мы только дети, и нам еще расти и расти, и у нас впереди и небо, и радость. Мы же родились и живем в самой великой в мире стране — Союзе Советских Социалистических Республик. Это потом у нас все отнимут. И страну, и радость, и способность мечтать, и нашу веру в счастливое будущее. А сейчас мы с утра до позднего вечера наслаждаемся летними каникулами, а это 3 месяца блаженства. Лежа на горячем песке и глядя в летнее безоблачное ультрамариновое небо, мы с друзьями мечтаем. Мы мечтаем о том, как через несколько лет на космических кораблях мы будем бороздить просторы Вселенной. Мы искренне верим, что когда вырастем, то караваны ракет помчат нас вперед, от звезды до звезды, а на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Примечание. 14 минут до старта. Или «Я верю, друзья». Советская песня 1960 года, слова Владимира Войновича. Один из неофициальных гимнов космонавтов СССР. Сейчас это звучит наивно и смешно, но мы мечтали о космосе, о собственной планете, о бесконечном лете, о полетах на ракете, о велосипеде, на котором мы хотели проехать по Луне. А о чем сейчас мечтают современные дети? Об айфоне последней модели? Стать успешным блогером или рэпером? А кто из них мечтает стать космонавтом? Вопрос риторический. Сейчас средний возраст в отряде космонавтов 53 года. Постарели советские мальчишки-мечтатели, а новых нет. Проголодавшись, мы разжигали костер, сложив шалашик из сухих коряк, разбросанных по берегу. Такой костер прогорал быстро и давал много углей. Когда костер прогорал, мы начинали жарить шашлычки из речных ракушек, которые мы называли устрицы. Выбрав самые крупные устрицы, мы ставили их на раскаленный палящим полуденным солнцем пляжный песок острыми створками вверх. В полдень пляжный песок раскалялся так, что по нему голыми ногами можно было передвигаться или бегом, или вскачь, перепрыгивая с одного зеленого лопушка белокопытника на другой, как с кочки на кочку. Небольшие лопухи белокопытника зелеными веснушками покрывали весь речной пляж, на котором мы проводили все свое свободное время. Интересно, что позднее, в нулевых годах, ученые обнаружат и докажут, что хождение по горячему песку является эффективной профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ага, тогда для нас хождение по горячему песку было пыткой, а у них, елы-палы, эффективная профилактика. Через какое-то время ракушки, оставленные на раскаленном песке под палящими лучами солнца, раскрывались. Внутри раскрывшихся ракушек находилось нежное светло-желтое мясо. Оставалось только подрезать мускулы-держатели, расположенные по краям, и аккуратно вырезать мясо ножом. Насадить мясо на тонкий заостренный с одного конца ивовый прутик, посолить, и можно жарить шашлычок на горячих углях. Главное не пережарить, иначе мясо станет сухим и жестким. Шашлычки из устриц с луговым луком, который рос тут же, на прибрежных заливных лугах, в огромных количествах, и ломтем черного ржаного хлеба, прожаренным на костре до хрустящей корочки. Это немудреное блюдо мы принимались трескать с таким волчьим аппетитом, что у нас только за ушами пищало. Примечание. Сорт хлеба дарницкий появится в СССР только в 1986 году. При желании можно было сварить уху, наловив руками налимов, которые грелись на отмели под камнями. Иногда из-под коряги мы голыми руками доставали налимов длиной 60 сантиметров. Или наловить щуренков, которые прятались под островками тины на мелководье. Подходишь по мелководью к такому островку тины, ладонями медленно прижимаешь его к песчаному дну заводи, а под плотным слоем тины стоят сонные щуренки, на ощупь, как коротенькие округлые поленца. Но сухой мы заморачивались редко, потому что было лень чистить пойманных налимов и щуренков, хотя котелок и алюминиевые ложки были припрятаны тут же на берегу. Со стороны мы, наверное, напоминали банду беспризорников. Худые подростки с выгоревшими на солнце волосами, выцвевших, полинялых сатиновых трусах, которые заменяли нам одновременно и плавки, и шорты. Пришитые же по бокам к трусам две белые полоски тесьмы волшебным образом превращали обыкновенные сатиновые трусы в модные спортивные трусы «Динамо». «Адидас» — три полоски. Впервые появится в СССР в 1978 году. До этого момента «Адидас» был известен лишь по редким импортным экземплярам, которые попадали в страну в ограниченном количестве. Постоянное нахождение на солнце приводило к тому, что уже к первой лагерной смене наша кожа покрывалась темным до фиолетовой черноты загаром. Как-то раз, увидев нашу загорелую компанию босиком в одних трусах, возвращающуюся в вечерних сумерках с речки, бабки из нашего дома окрестили нас неграми. В вечерних сумерках мы, возвращаясь с реки, проходили мимо их зеленой скамейки, на которой они, словно присяжные заседатели, с раннего утра и до поздней ночи добросовестно перемалывали косточки своим любимым соседям, когда услышали их испуганное и осуждающее ворчание. «Тьфу ты, черт! Прости, Господи! Ну, чисто негры! Только глазища в темноте белеют. Ужасть какая! Восклицали они, провожая нашу загорелую ватагу. Некоторые из них, глядя нам вслед, мелко крестились, шепча про себя какие-то молитвы. И только самая веселая из них, баба Нюра, любительница рябиновой настойки, начинала напевно читать нам вслед нарочито протяжным, жеманным речитативом с выразительным грассированием, видимо, копируя манеру исполнения любимого ей великого шансонье Александра Вертинского. «В последний раз я видел вас так близко, в пролете улиц вас умчал авто, и снится мне в притонах Сан-Франциско лиловый негр мне подает манто». Мы уже разбредались по своим подъездам нашего дома, а голосистая баба Нюра все никак не унималась. И не обращая внимания на неодобрительное шиканье своих строгих товарок по скамейке, она снова затянула своим пьяненьким сопрано. И со двора в открытые по случаю летней жары окна наших квартир полетела лирическая частушка в ее задушевном исполнении. «Ой, цветут бананы в поле у ручья, негра молодого полюбила я, негра полюбила на свою беду, днем его пужаюсь, ночью не найду». Петь частушки баба Нюра была мастерица. Знала она их превеликое множество, и ни один праздник во дворе не обходился без ее озорных частушек, неизменно вызывавших громкий хохот у веселящейся публики. Я давала, сидя на скамеечке, не подумайте плохого, из кармана семечки. Раньше я была твоя, а теперь я Мишкина. Хрен у Мишки, как сосна, на картине Шишкина. Задал Митенька вопрос, и прощай, родной колхоз. Говорили Митеньке, не пи***и на митинге. Гармонист у нас хороший, как цветочек каленький. Сам большой, гармонь большая, а хуёчек маленький. Я бывала, всем давала по четыре разика, а теперь моя давалка стала шире тазика. Вообще баба Нюра по своему взрывному взбалмошному характеру и по округлой фигуре больше всего напоминала этакое пушечное ядро в цветастом ситцевом халатике. Витька, ее внук, который жил в нашем доме, рассказал, как однажды баба Нюра три ночи подряд сторожила грядки с капустой на своем дачном участке. Дело в том, что в то лето кто-то повадился по ночам воровать капустные кочаны с дачных участков. Вооружившись незаряженным старым дедовским ружьем, она поставила стул в доме напротив раскрытого настежь окна, которое выходило примехонько в ее огород на ровные капустные грядки, тянущиеся от дачного домика до самого забора. Усевшись на стул и поставив рядом старое дедово ружье, баба Нюра приступила, выражаясь языком устава, к несению гарнизонной караульной службы. Глядя из своего окна на виднеющиеся в серых летних сумерках круглые силуэты кочанов, ровными рядами вытянувшиеся перед ее окном, она, возможно, представляла себя генералом, смотрящим сверху вниз на головы своих преданных солдат, замерзших в неподвижном строю перед своим требовательным отцом-командиром. На третью ночь дежурства, сидя в засаде перед открытым окном, баба Нюра, видимо, незаметно для себя задремала. А когда открыла глаза, оказалось, что капустные кочаны бесследно исчезли с ее огорода. Но самое интересное, как она сама рассказывала эту историю своим подружкам, сидя у нас во дворе на лавочке. «Сижу, бабоньки, смотрю на свои капустные кочаны, любуюсь. Сна ни в одном глазу. Моргнула, глядь, а кочанов-то уже и нет. Как корова языком слезнула, будто и не было. Только кочерыги рядами на грядках стоять. И тишина». Вот, бабоньки, какая чертовщина у нас творится. На что эти самые бабоньки потрясенно охали, испуганно крестясь и сочувственно цокая языками. Я же, услышав рассказ бабы Нюры, не смог сдержаться от смеха, вспомнив знаменитую фразу суеверного бурнаша Илюхи Косова в исполнении Савелия Крамарова из любимого мной в детстве советского фильма «Неуловимые мстители». А вдоль дороги мертвые с косами стоять, и тишина.